Трое Тауна. В ту ночь, когда Ажи Дахака увидел пророческий сон, предвещавший ему погибель, у жреца Хаумы Атвии и его жены Френи родился сын. Мальчика назвали Траетауной. Атвия жил в Варне недалеко от Арьяна Веджа, и потому посланники Дахаки еще не поспели сюда, чтоб убить малыша. А на следующую ночь Атвии явился во сне посланец Ахура Мазды Срауша и передал наказ Бога. «Немедленно уходите из Варны, злодей ищет вас. Ты должен уберечь своего сына, ибо он избран судьбою для великого подвига». Атвия разбудил жену. Рассвет еще только-только начинал выбеливать ночь. Стараясь не шуметь, они запрягли лошадей и тронулись в путь, сами не зная куда. Долго скитались они из страны в страну, пока не приютило их какое-то племя. Траетауна рос в царствовании змея Дахаки и ничего, кроме зла, не видел вокруг. Бедствовал и страдал народ. Священные стихии осквернялись, скот гнали на убой, и ликовали девы, и злорадствовали все прочие исчадия тьмы. Тому было уже скоро тысячелетие, как они процветали во всех семи каршварах. Их прислужники, колдуны и кавии, всеми своими помыслами, речами и делами поддерживали угнетение и приумножали ложь. О своем великом предназначении Траетауна узнал, когда ему было 9 лет. Однажды отец рассказал мальчику, как Ажи Дахака злодейски убил их предка Йиму, владыку Парадата, блистательного и грешного. Потрясенный Траетауна поклялся отомстить змею за смерть прародителя. Шли годы, Траетауна взрослел, мужал, сердце его и разум его, устремленные к праведной вере зороастрийской, были заняты одной думой — как свергнуть и убить царствующее чудовище, как изгнать из Хванираты девов и как исцелить людей от болезней, насланных проклятым Ахриманом. И вот исполнилось ему 15 лет, прекрасному юноше, наследнику рода Йимы. Прежде чем идти на смертный бой, он должен был воззвать к Ахурам с молитвой и щедрыми жертвами, дабы заручиться их покровительством в добрых делах, как прежде заручались их покровительством все цари Парадата, кроме змея. На родине, в Варне, созданной Ахура Маздой в начале времен вместе с другими 15 лучшими странами Хванираты, в той самой Варне, где могучий Хаушьянха истреблял служителей зла, Траетауна почтил молитвой дочь Мазды, благую Аши. «Вот так просил он Аши: такую дай удачу ты мне, благая Аши, чтоб одолел я змея, трехглавого Дахаку, трехпастый, шестиглазый, коварный, криводушный, исчадье девов злой, могущественный, сильный, он сделан Ахриманом, сильнейшим быть во лжи на гибель всего мира, всех праведных существ. И чтобы у Дахаки я двух его любимец, Сахнавок и Арнавок, увел прекрасных телом, пригоднейших для родов и лучших среди жен». И подступила Аши, приблизилась к нему, обрел такую милость наследник рода Атвии Траетауна могучий. Заручился он поддержкою и других богов из свиты Творца. Ахуры были с наследником царственного рода, а змею не сопутствовал ни единый из них. Близился конец тысячелетнего царствования зла. В сердцах людей уже много веков не теплилось никакой надежды на справедливость и правду. Теперь же она вспыхнула подобно огню, озарив тьму. Звездочеты знали и всем поведали. Дахака будет править миром, покуда делами земными правит с небес созвездие Скорпиона 1000 лет. И тысячелетие это уже почти минуло, а значит, почти отцарствовал свое мерзостный змей. Грядет время созвездия Стрельца.